386. Среди профилактики антираковой и против других огненных заболеваний советуйте валерьян. Часто говорю об этом укрепляющем и охраняющем средстве. Но всякая профилактика должна быть систематичной. Каждый вечер, без пропусков, как солнце ежедневный путь. 387. Система, ритм имеют решающее значение. По жизнеописаниям усмотрите, как ритм укрепляет ум и огонь. Конечно, сейчас много говорят о ритме, но не пользуются им в жизни. Очень беспорядочно мышление и беспорядочна жизнь. Уже упражнение древних в пранаяме вносило известный ритм. Но сейчас все позволено, и человек раб всего. Йога огня должна еще раз напомнить о значении человека. 388. Очень худо переходить в тонкий мир в черных огнях злобы. Это значит ослепнуть. Кроме слепоты, такая злоба лишает чувства сообщения, иначе говоря, языка духа. Когда говорим о недопустимости злобы, мы даем лучший совет. Ведь злоба не есть человеческое свойство. Это самый низкий вид невежества. В злобе человек опускается в животное состояние со всеми последствиями его. Потому если человек в злобе перешел в тонкий мир, ему особенно трудно будет подняться. Если всякие страсти мешают восхождению, то злоба, как раскаленное железо, выжигает все приобретения. Существа тонкого мира, средних слоев, не найдут способа совершить явление очищения, пока самоослепший не найдет осколка своего разбитого духовного сознания. Совета незлобии придется много приносить разным людям. Пусть и дети слышат его. 389. Незлобие не есть безволие. Нередко люди, лишая себя одного свойства, теряли с ним многие нужные качества. Не следует постыдные пережитки смешивать с ценными достижениями. Так злоба недостойна, но негодование духа есть то возмущение стихий, которое находится в самых высших заветах. Духовная битва не имеет ничего общего со злобой. Так свет пронзает тьму не по злобе. 390. Слепота ужасна в тонком мире. Представьте себе, что вы входите в полутемный дом, в углах которого ютятся неразборчивые образы, смешивающиеся между собой и окруженные какими-то неясными пятнами. Даже там, где нет особых чудовищ, слепой, злобный увидит ужасные образы. Конечно, вместо огненных существ он с трудом различит 2-3 искры, которые ему ничего не говорят. Так нужно от земных представлений переноситься в дальние миры. 391. Люди часто вредят себе, запрещая даже думать о тонком мире или представляя его как нечто невообразимое. Нужно представить себе мир тонкий, как самое улучшенное состояние наших лучших чувств. Только так можно подготовить себя к лучшему помещению тонкого мира. 392. Обернемся еще раз на последствия злобы. Когда полуслепой крот толкается по подземелью тонкого мира, он может натыкаться на разряды фохатта. Очень болезненно ощущение этих сильных разрядов, подобных молнии. Вы видели электрический доспех духовной битвы? Устремление психической энергии содрогает все существо. Нельзя дотронуться и даже приблизиться к такому живому аппарату. Сообразно с таким напряжением будет нагнетена целая окружающая сфера. Разрушение и чрезвычайная болезненность оттолкнет каждого темного приближающегося. Так нужно еще раз повторить, что злоба погружает во тьму, и тьма полна опасных неожиданностей.